Поэтому вы, наверное, замечаете, особенно кто переписку со мной ведет в конце. Это мое мнение, может быть, я не прав. Нет, как прийти. Ну правильно, я тогда не обижаю человека, просто сказал свое мнение. Может быть, правы вы, что хотите с алкоголиком иметь дело. Я всегда говорю, может, я не прав, но помогать я вам не буду. Вот. Ну и так далее. Еще что есть? Еще кто ничем не рискует, тот рискует всем. Угу. Все. Все. Ну хорошо. Угу. Конечно, можно. Да. Очень много. Опять, а вот это слово «очень много», оно мне нужно. Если не тем самым, только... она же просто увеличивает, и так много, так она еще много. Если... Я, может быть, подожди, я остановлюсь. Я, может быть, несущественные замечания делаю? По-моему, существенные. Вы же хотите продвигаться? Естественно, будете вести дело с какими хотите вести дело, с людьми какими, благополучными. Они очень ценят свое время. Давай, читай дальше. Если не сейчас, то когда? Не важно, кем ты был, важно, кем ты стал. Если вы натолкнулись на позицию, откажитесь от сотрудничества. Угу. А на заработок влияет квалификация, а не профессия. Угу. А у кого секс хороший, тот о нем не думает. Юпитер, ты сердишься. Значит, ты не прав. Это латинская пословица, по латыни как звучит, не знаю. Давай. В семье производством занимается и мужчина, и женщина. Отсутствие философских знаний приводит к мелкому мышлению. У кого поздний старт, у того быстрый рост. Материнская любовь, когда любят просто так, она пассивна. Обличие глупца, вот мудрость мудреца. Должен только себе, должен только расти, а остальное вынужден. Работать нужно на будущее. Рисковать нужно только 10% своего состояния. Ну, смотри, много кто-то сделал для себя, да? В любви трагедии нет, есть огорчение. Высказывание Сократа. Ну, значит, давайте доведем до конца это. Поэтому, если для тебя это трагедия, значит, это не любовь была. Так, чтобы дальше вывести до конца. Значит, если ты рассматриваешь это как трагедию, значит, там не было любви. Там было что-то другое. Да, Сократ, или мне по делу, или это меня касается. Да. Мир такой, как и мы, и неприятность это была судьбы, которую я проигнорировала. Мне так Хорошо. Хорошо, спасибо. Смотри, как много фраз. Значит, это же представляете, сколько сценарных знаков ее мучило. А вдруг поняла, да? Это еще не значит, что они отступят и все будет хорошо. Ну, теперь хоть знаешь, с чем бороться. Давай. Без неприятностей жить нельзя. Поднимись выше, неприятности будут другие. Ага. Нельзя почивать на лавах, опасно это дело. Неприятность сдвинулась с судьбой, с которой не захотели сотрудничать. Ага. Пока за кем-то гонишься, видишь только его задницу. Все действительно разумно, все разумное действительно. Ага. Хорошо. Хорошо, хороший. Так, кто еще у нас почему-то пустует это место? Вот там у нас галерка что-то не рискнула выскочить. Вы так решили остаться? Да? Вы тоже решили остаться на месте, да? Или вы выходите? Да. А там кто? Ну да, кто еще у нас? Оксана. А ты что, не хочешь сюда выйти? Выходи. Нет, не сейчас, сейчас место. У вас есть возможность потренироваться. Вы ее упускаете. Убытки могут быть очень большими. Девушка первая. Мир такой, какие мы. У кого поздний старт, того полный взлет. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Важно, кем ты стал, а не кем ты был. Еще мне понравилась мысль о трех видах роста дерева. Рост в толщину. Да. Очень интересно. Он очень длительный, не так заметный. Да. Вот, да. Почему и так считается, что 10 лет надо, чтобы стать профессионалом? Толстым, высоким, легко. Угу. Так, все, спасибо. Так. Первое, мы какую-то пьяну. Второе, должен только расти и больше никому ничего не должен. И третье, кто ничем не рискует, тот рискует всем. Ну да, все, спасибо. Неприятность надо рассматривать как благо. Угу. Если делать самого себя, то становишься первым. Угу. Заботьте о своей душе, остальное вам приложится. Угу. Иисус Христос. Да. Да. Расти нужно постоянно. Угу. Сделать что-нибудь такое, что ты никогда еще не делал. Угу. Последнее. Угу. Должен только расти для себя, все остальное. Угу. Так, а галерочка так как не собираетесь двигаться? Собирается. Ну, двигайтесь. Место свободное, а здесь. Вы же понимаете, если вы сюда не хотите, сперматозоидная сущность у вас крепко задавлена. Если вы не решаетесь, это понятно, но хотите. А если вы даже и не хотите, это совсем плохо. Для сильного человека, что счастье, что несчастье, все равно. Угу. Нужно приобретать навыки, не думая о зарплате. Угу. С дешевыми людьми нельзя даже сексом заниматься. Угу. Это точно. Дешевеешь. Тебе же приходится к нему наклоняться. Спасибо. Да. На корточках плохо. Угу. Букву «Фла» не делает. Справедливость – это эмоциональное решение. Есть понятия, которые не существуют в природе, например, правда. Очень понравился анекдот про клопов, как на него реагируют. На них реагируют пессимисты и оптимисты. Ну и больше всех, конечно, понравилось выражение, если вы делаете замечание, значит, сценарий. Связи вещи, будущие вещи, взлеты и вдохновение. Дешево стоит, если за ними не стоят годы упорного труда. На семинар приходят жертвы. Я не видел людей, которые бы в детстве получали материнскую любовь. Ну да. Ну и три вида роста. Вверх, вниз и вверх. Mm-hmm. И толщина. Mm-hmm. Так. Все? Много. Нет, почему? Какая разница? Так. Давайте сразу здесь еще кто-то что-то. У кого нет цели, тот заболевает неврозом. А как же, цель обязательно должна быть? Не обязательно неврозом, спиться еще можно. Много вещей есть, которые... Да. Быть вот. Первым легко. Но что вы обижаетесь, это вы и есть. Не предлагай помощь, жди, когда попросят. Угу. Отрицательные эмоции от глупости. И вот мне понравилась ваша сегодняшняя реплика. Если очень плохо, прыгни с моста и утопись. Эта фраза относится к определенному человеку. Всем так нельзя говорить. Это Коля. Это только Коля, она понимает лучше. А то другой возьмет и утопится. Вот. Давай. Судьба – это рост и новые неприятности. Угу. Если ты себя изменишь, изменится мир вокруг тебя. Да. Я только хочу уточнить, не просто новые неприятности, другого качества неприятности, более высокого уровня. Тогда это рост. Давай. Пока ты за кем-то гонишься, ты в заднице. Угу. Заботьтесь о своей душе, а остальное приложится. Иисус Христос. Дальше давай. Ну вот. Наверное, самое любимое, это вот, если ты себя изменишь, изменится мир вокруг тебя. Угу. Зависит, между прочим, хорошее. Если сейчас начнешь меняться, увидишь, как мир будет меняться. Я хорошо помню, я боялся высоты, потом вдруг у меня страх высоты исчез, и я не мог найти место, где я боялся. Помнишь, что где-то здесь, но уже исчез страх, да, просто не находишь, да. свидетель тому был.